Глава вторая. Детство. 10-0 в пользу Олейникова. Моя первая мыльная опера. Не сговариваясь с Олейниковым, я родился в тот же день, что и он, 10 июля. Илье в этот день исполнилось 10 лет. И когда на сладенькое Илюша доедал традиционный для южного праздничного стола Наполеон с компотом, я, наверное, жутко орал в роддоме. Я помню себя с того времени, когда наша семья жила в Бородино. Прошу не путать мое Бородино с местом исторической баталии. Здесь никогда не бывали Наполеон, Кутузов, Багратион, Милорадович и другие. Да и Михаил Юрьевич Лермонтов, сочиняя свое знаменитое стихотворение, не имел в виду деревню Бородино Одесской области. Недалеко от моего Бородино была еще и станция Париж. И это не про нее Хемингуэй сказал: «Париж – это праздник, который всегда с тобой». Там и по сей день находится исправительный лагерь для женщин. Вероятно, советские топонимики считали, что все женские пороки имеют французские корни и потому благословили строительство Парижа за колючей проволокой, где вместо Эйфелевой башни стояла вышка с охранником. В нашем Бородино была больничка, в которой мой отец, выпускник мединститута, проходил практику, и была сельская школа, где учительствовала моя мама. Отец, как говорят в Одессе, работал в органах, то есть был гинекологом. Но поскольку в Бородино рожали и болели реже, чем требовало его призвание, он лечил всех подряд от всех болезней. А мама, когда требовалось, держала керосиновую лампу в операционной. Телевизионная секунда состоит из 25 кадров, а киношная – из 24. И мне, человеку, которого всю жизнь игнорировал кинематограф за неопределенную внешность, ужасно нравилось, что в моем запасе телевизионщика всегда будет на один кадр больше, чем в кино. Так вот, моей памятью отснято приблизительно 250 кадров или 10 секунд из бородинского детства. Кусок душистого мыла на рукомойнике безумно притягивает к себе. Рука тянется к мылу. Ни один фрукт не пахнет так вкусно. Начинаю есть мыло. Вкус не соответствует запаху. Все равно ем. Приходит папа. Руки намылить нечем. У меня изо рта торчит обмылок. Далее со мной происходит то, что бывает со взрослыми дядями и с папой, когда они выпивают очень много сухого вина. После этого они обычно говорили: «О, полегчало», и продолжали пить вино. А мне не полегчало. Отец где-то слышал байку, что злые люди делают мыло, в том числе и из собачьего жира. В какую-то секунду ему начисто отказали эрудиция и высшее медицинское образование. Если отбросить всю технологическую цепочку мыловарения, получалось, что я съел собаку. Самолет санитарной авиации доставил меня в Одессу. С тех пор я не ем мыло и обожаю собак. И еще, мое детство все-таки не было голодным. Есть Одесса Бабеля, это район Молдаванки, есть Одесса Паустовского, это большой фонтан и центр города, есть Одесса Катаева, это Пересыпь. И вот мы возвращаемся из Бородина в Одессу, где наш район Пересыпь остается таким же, как во времена, описанные в повести «Белеет парус одинокий». Частный домишко из ракушечника, две комнаты, 28 квадратных метров, кухня 4 метра, отопление печное. Удобство. Зимой во дворе, летом в море. До моря метров 300. Проживали в доме дед Юра, баба Женя, тетя Варя, папина сестра, мама, папа и я. И была у нас корова, Майка. Огромная, коричневая, с белыми подпалинами. Очень добрая и умная. Я с ней любил разговаривать. Она давала 20 литров молока в сутки и поила пол улицы. И вот Никита Сергеевич Хрущев в 1960 году перед самым своим дембелем издает указ, запрещающий содержать сельскохозяйственных животных в городской черте. Майку нужно было сдать государству. Это я позже узнал про постановление партии и правительства. А тогда казалось, что лично товарищ Хрущев ворует лично у меня мою личную корову. Впрочем, все это, так сказать, фон, на котором отсняты еще несколько кадров из моего детства. Отдать корову нужно было под расписку на железнодорожной станции в полукилометре от нашего дома. Женская часть семейства рыдала, а мужчины шли небритые, как на похоронах. Из других дворов выводили свиней и коз. Поскольку Никит Сергеевич сам спровоцировал некоторую свободу слова в стране, то проклинали его громко всей улицей и сразу на трех языках – русском, украинском и болгарском. Коров загоняли в товарные вагоны, а ночью над пересыпью раздавалось жуткое мычание. Это плакали от боли недоенные коровы. К ним никого не подпускали ни покормить, ни подоить. Теперь они были не частные, а государственные. Я спрашиваю деда Юру, что такое государственные? «А ничьи?» — отвечает он.